кстати, вот смешно, да, вот когда YouTube еще живой был, очень было много крутых роликов, видео, точнее говоря, ну, крутые разборы и так далее. А вот эта вот параша с ножом набрала 1,5 миллиона, я был удивлен просто.